А потому король приказывает ему, гетману Дорошенку, как своему союзнику, отозвать все свои войска с московской границы и прекратить всякие попытки к военным действиям под страхом гнева обоих государей. Известие о заключении Андрусовского мира поразило как громом и Дорошенко, и всех казаков. Вскоре в Чигирин пришли и достоверные сведения о всех пунктах, на которых состоялся договор. Это превзошло все ожидания казачества. Договор решительно клонился к тому, чтобы уничтожить всякую самостоятельность Украины. Вся правая сторона оставалась во власти польского короля. Запорожье подчинялось польской и московской власти. Но главное – Киев, святой Киев, за который так стояли всегда казаки, о котором говорили «куда Киев, туда и все наши головы», этот Киев был тоже уступлен ляхам. Московским послам удалось только оттянуть срок сдачи его на 2 года. После же этого срока он должен был перейти вечными часы во власть польского короля. Мирный договор строго запрещал казакам правой стороны переходить на левую и обратно. За каждую попытку военных действий обещалась суровая кара обоих государей. Кроме сего, в договорных статьях был еще один пункт, крайне неприятный для казаков, а именно, было постановлено сообщить об учинившемся покое между 2 государствами и татарскому хану, приглашая его к союзу. Но если он от такового откажется и вздумает помогать казакам-запорожцам, то государства грозили выслать против него союзные войска. С такого рода предложением было решено отправить послов и к турецкому султану. В корчмах, на базарах, на перевозах всюду толковали о договорных пунктах. На левом берегу ходили тревожные слухи, толковали о том, что московский царь хочет уступить и левобережную Украину ляхам. Народ волновался. Какое-то мрачное, героическое настроение охватило все население. Вся Украина поднялась и насторожилась. Казалось, она ждала только одного слова, чтобы разразиться страшным ударом и с последним усилием стряхнуть железные тиски, охватившие ее. В Чигиринском замке воцарилось тоже мрачное, героическое настроение. В залах, в коридорах, в замковых шинках всюду сходились казаки, ротмистры надворных команд, православные шляхтичи и даже монахи, находившиеся при замке, и толковали о том, что покориться этим договорным пунктам нет никакой возможности. За кружкой меду в харчевне всюду шел один и тот же разговор. И все эти толки оканчивались одним вопросом. Что-то придумает гетман. В эту ужасную минуту и друзья, и завистники все сплотились вокруг него. А гетман, оглушенный неожиданным ударом, еще не знал сам, на что решиться. Этот договор разрушал все его надежды, не говоря уже о настоящем. Он отнимал у него всякую надежду на будущую самостоятельность Украины. Без помощи Польши